12. 5 января 1915 года, вторник. «Моя хорошая, моя родная, я в ужасе от того, как долго идут письма из Андюза сюда и обратно. Сегодня утром я получил два твоих письма, одно от 27 декабря, другое от 28, и понял, что ты еще не получила моего нового адреса. Надеюсь, что он все-таки дошел до тебя, и следующее письмо придет быстрее. В Париже, где, может быть, найдут тебя эти строки, сообщение с фронтом наверняка налажено лучше. А я сейчас нахожусь в районе Суассона. Об этом я, кажется, имею право тебе сказать. Мы доехали по железной дороге до Верзи, а жили в Оксбюине. Отсюда нас направили через Суассон в Оксро, в окопы, а теперь наш полк стоит в Плази. Можешь отыскать все эти населенные пункты на карте генштаба. А о том, чтобы тебе сюда приехать, нечего и думать. Полк постоянно переводит с места на место. Солдат не имеет права поехать в Суассон, а в населенных пунктах, через которые мы движемся, негде остановиться. Все занято войсками. Кроме того, артиллерия, кавалерия, обозы – все находится в постоянном движении. Так что все помещения превращены в казармы. Покидать место расположения полка строго запрещено. Даже когда не наша очередь идти в окопы, мы все равно должны быть в боевой готовности. Никто не знает утром, что будет делать вечером, даже офицеры. Более того, когда мы выступаем, то не знаем даже, куда направляемся. Мы были так уверены, что долго пробудем в Оксбюине, что я, как уже написал, оставил там часть своих вещей и чуть было не лишился их. Так что сама видишь, как незамечательно мысль приехать в наши края. Это совершенно невозможно. Если когда-нибудь подходящий случай представится, я не премину им воспользоваться, может быть, уверена. Сегодня мы совершили более долгий переход, чем вчера. Завтра в 7:45 выступаем опять. На дворе грязь и дождь. Деревушка стоит в котловине, где скапливается туман. Здесь прекрасные спуски для велосипеда. Придет время, и ты сама в этом убедишься. Впрочем, тогда нужно быть готовым ко всему. Мы оба будем, быть может, путешественниками, исследующими Миссисипи или вельможами при дворе японского императора. Плохо, что Ариэль стал злым. Вот что бывает, если детей воспитывают вдали от дома. Когда займешься его дрессировкой, помни, что с Колли, по слухам, нужно обращаться ласково и мягко. Нежно целую тебя, твой А. А что думает Ашет насчет конца месяца?